Глава 5. По северной дорожке они подъехали к главному входу в Белый дом. Бывший президент Бьюкенен пожал на прощание руки. «Если вы так же счастливы, вступая в Белый дом, как счастлив я, покидая его, тогда вы самый счастливый в мире». Мэри невольно вздрогнула при виде старого больного человека, садившегося в коляску и уезжавшего навсегда. Авраам взял ее за руку. Вместе они переступили порог. Их встретил церемонным поклоном старый Эдвард, давнишний швейцар-ирландец. Мэри почувствовала, что в ушах ее бился пульс, и она уцепилась за руку Авраама, чтобы удержаться на ослабевших ногах. «Авраам», — прошептала она, — «вот мы и дома». Не успели они сделать и трех шагов по вестибюлю, как из кабинки швейцара вышел генерал Уинфилд Скотт в великолепной униформе с огромными эполетами, позолоченными пуговицами, желтой лентой через плечо. Он держал перед собой лист бумаги, полученный от военного департамента. «Мистер президент, эта депеша только что поступила от майора Андерсона, командующего фортом Самтер в гавани Чарльстона. Он окружен кольцом береговых батарей, и мятежники грозят разгромить его. Он извещает вас, что если к 15 марта не получит подкрепление, то окажется вынужденным эвакуировать форт». Авраам поблагодарил генерала, тот ушел. Мэри и Авраам прошли через вестибюль, где гуляли сквозняки, и поднялись по парадной лестнице. Мэри повернулась к Аврааму, ее лицо было покрыто красными пятнами. «Неужели генерал Скотт не мог подождать, дать нам возможность осмотреться, помыть руки? Разве нужно было навязывать тебе войну в тот самый момент, когда ты входил в Белый дом?» Он просунул свою руку под ее руку, наклонил свою длинную шею и прошептал ей на ухо с мягкой иронией: «Мэри, мы дома». Их личные апартаменты располагались в западном крыле дома. Считалось, что к ним нет доступа со стороны тех лестниц, по которым доставляли в кабинет Авраама государственные дела. Посыльный Белого дома Стэкпоул встретил их на верхней площадке, провел через анфиладу кабинетов секретарей и приемных, прежде чем ввести в кабинет Авраама, большой зал с высокими потолками, сверкавший чистотой. Стену, обращенную к югу, занимали два огромных от потолка до пола окна, схожих с теми, что так понравились ей в доме Хугана. Отсюда открывался превосходный вид на зеленую лужайку, президентский парк, заболоченный участок, спускавшийся к реке Потомак, менее чем наполовину возведенный монумент, памятник Вашингтону. Авраам поморщился. «Похоже, что я унаследовал в основном незавершенные дела. Незакрытый купол Капитолия, половину мемориала в честь президента Вашингтона, федеральный гарнизон в гавани Южной Каролины, окруженный береговыми батареями, которые разнесут его в щепки, если мы попытаемся усилить его. Однако я помню, что сам говорил сегодня утром, обещая использовать предоставленную мне власть, чтобы удержать, закрепить и утвердить за правительством принадлежащие ему собственность и территории. Вроде бы взял на себя обязательства, не так ли, миссис президент?» Мэри подошла к высокому письменному столу с многочисленными ящичками. Он стоял окруженный дюжиной расшатанных стульев между двумя южными окнами. Провела рукой по массивной прямоугольной столешнице из орехового дерева. На западной стене над камином из белого мрамора висел портрет Эндрю Джексона. Глядя на человека, политику и партию которого Авраам никогда не поддерживал, она спросила: «Чего же такого сделал этот тощий и длиннолицый президент?» Авраам стоял с ухмылкой на лице, обращенным к портрету, Он потерял за время президентской кампании 30 фунтов, и кости выпирали из его щек, подобно зазубренным скалам, торчащим из моря. Нечто схожее он сделал в 1832 году, когда Южная Каролина приняла биль, отменявший федеральный закон о тарифах, и угрожала отколоться, если федеральное правительство попытается собрать налоги силой. Он послал военный корабль и 7 шлюпов для сбора пошлин в Чарльстон, а затем провозгласил: «Ни один штат не имеет права отделиться. Союз должен быть сохранен во что бы то ни стало и любой ценой. Конституция образует правительство, а не лигу. Заявить, что любой штат может по своему желанию выйти из Союза, значит утверждать, что Соединенные Штаты не государство. Раскол Союза с помощью силы – это предательство». Он отвел свой взор от портрета Джексона и повернулся к Мэри. «Видишь, дорогая, его слова врезались мне в память. До этого момента я не понимал, сколь великим он был». В дверь постучали. Стэкпол объявил, что сенатор Уильям Стюарт хочет встретиться с президентом. Уильям Генри Стюарт, 1801-1872 годы, американский политический деятель, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки, 1861-1869 годы. Авраам попросил Мэри сесть на стул в дальнем углу кабинета. Она с интересом наблюдала за человеком, который, как утверждали, был величайшим умом их партии. Стюарт был хрупкого сложения, сутулый, с большой головой на длинной тонкой шее, со сдержанными и в то же время проницательными глазами, с подвижным ртом, словно созданным для разговора, с крупным орлиным носом. «Мистер президент», — голосу Стюарта мешала вечная сигара, зажатая в уголке рта, — «я хотел сказать вам, что уважаю ваше желание, выраженное в вашем письме ко мне, и отзываю свою отставку». «Спасибо, сенатор», — ответил Авраам. «Поскольку вы стояли для меня на первом месте при подборе состава кабинета, ваша отставка серьезно встревожила меня». Стюарт повернулся к Мэри и вежливо поклонился. «Как государственный секретарь, я дам первый государственный обед». Мэри также поклонилась, а затем ответила вежливо, но твердо. «Мистер Линкольн является президентом. Мне кажется правильным, чтобы мы дали первый государственный обед». Крупная голова сенатора Стюарта склонилась к тощей груди, когда он глазел на Мэри. Он выглядел так, словно собирался вновь подать в отставку. Однако вместо этого он пробормотал: «Мистер президент, миссис президент», и вышел. Мэри и Авраам долго смотрели друг на друга. Мысли сменялись так быстро, что не успевали складываться в слова. Авраам взял ее за руку. «Мы два старых дурака, Мэри. Но похоже, что в конце концов мы можем здесь стать хозяевами». Они вместе прошли через западное крыло, распределяя комнаты, в которых в эту ночь будут спать члены ее семьи и гости. Затем спустились по лестницам, предназначенным для семьи президента, из небольшой комнаты для приемов на первый этаж. Вспоминая, как жена сторонника Авраама из Огайо, миссис Дон Пиет, воскликнула: «Комнаты меблированы более нищенски, чем семейный пансионат». Лиззи Гримсли согласилась. «Мебель так разболтана, что кажется, будто она была завезена еще первым президентом. Французская кровать из красного дерева в моей комнате вся в трещинах. Если не найдете меня утром, то извлеките из-под обломков». В этот момент из правительственной части дома пришел Джон Николей, искавший президента. Он был спокойным и предельно худым, с холодными голубыми глазами, темно-коричневыми усами и маленькой бородкой. Когда она поинтересовалась, как он устроился, Николя ответил в обычной осторожной манере. «У нас приятные кабинеты, миссис Линкольн. Прекрасная большая спальная комната в северо-восточном углу. Однако должен признаться, что нужна новая мебель и ковры». Затем он улыбнулся ей своей редкой непринужденной улыбкой. «Хотя я подозреваю, что все это будет исправлено после некоторого времени». «Да», — подумала она, входя в государственную столовую, находившуюся прямо под ее спальней. «Все будет исправлено, но не сразу. В первую очередь следует обновить те официальные помещения, куда будут приходить люди, чтобы посмотреть и вынести суждение об администрации. Сами же они смогут пожить, как бедные родственники, вверху, пока она не превратит официальную часть Белого дома в блестящий особняк, что, как говорила Адель Дуглас, она может сделать. Государственная столовая, которую она придирчиво осмотрела, была достаточно больших размеров, но ковры были грязными, канделябры не вытирались годами, драпировки обветшали. Она прошла через огромные деревянные двери в красную комнату и остановилась перед портретом президента Вашингтона, который Долли Мэдисон вынула из рамы, когда правительство бежало от наступавших англичан в 1814 году. В прежние годы эта комната использовалась для заседаний кабинета. Она была скромного размера, находилась прямо под спальней Авраама. Обои в комнате выцвели, массивная мебель с обтертой обшивкой выглядела неуместно. Затем она прошла в овальный приемный зал под их гостиной библиотекой. Комната ей сразу понравилась, и в ней было что-то лирическое. Сев на круглый диван в центре комнаты и глядя в высокое зеркало над камином, она решила, что после удаления старой краски с потолка она подберет сочетающиеся оттенки голубого цвета для новых обоев, драпировок, ковров и ваз. Следующей была зеленая комната, которая использовалась лишь для сбора гостей, потому что бледно-зеленые стены придавали лицам женщин болезненный вид. Это была самая обветшавшая и неухоженная комната в особняке. Она знала, что всегда было так. Адамс, Джефферсон и Мэдисон использовали ее в качестве главной столовой. Джеймс Монро превратил комнату для игры в карты, где висели позолоченные хрустальные светильники. А мебель из розового дерева имела обшивку из узорчатой ткани. Джон Адамс, 1735-1826 годы, второй президент Соединенных Штатов Америки, 1797-1801 годы. Томас Джефферсон, 1743-1826 годы, третий президент Соединенных Штатов Америки, 1801-1809 годы. Джеймс Монро, 1758-1831 годы, пятый президент Соединенных Штатов Америки, 1817-1825 годы. Мэри обещала себе восстановить комнату в ее прежней элегантности. У нее захватило дух, когда она вошла в большую восточную комнату, протянувшуюся на всю ширину Белого дома, 80 футов 24 метра, и в длину достигавшую 40 футов 12 метров, с четырьмя огромными каминами, большими зеркалами в позолоченных рамах над боковыми столиками и четырьмя внушительными хрустальными люстрами. Здесь проводились официальные приемы. Здесь в 1800 году Абигейл Адамс сушила семейное белье. Бархатный ковер вытерся, через изношенные драпировки она увидела муслиновую подкладку. Мэри поднялась по семейной лестнице, и у нее закружилась голова от объема предстоящей работы. она должна будет отыскать самые лучшие обивочные материалы, французские обои, ковры, предметы искусства. Помимо теплицы, построенной Бьюкененом в последние 10 лет, в Белый дом было вложено мало средств. Во всяком случае, после того, как миссис Филмор установила кухонную плиту и выколотила у Конгресса $5000 для создания постоянной библиотеки в верхней овальной гостиной. Все было выскоблено и вычищено, но даже героические усилия многочисленной прислуги не в состоянии поддерживать особняк в таком состоянии, чтобы он не выглядел принадлежащим некогда процветающим, а затем обнищавшим людям. Она нашла Авраама в его кабинете. Он раскладывал документы на своей стойке. Она принялась развивать свои планы реставрации дома. Он смотрел на нее поверх очков, как смотрит учитель на волнующегося ученика. «Ой, Мэри, ты прямо-таки разорила казначейство. Ты уверена, что время подходящее для переделки особняка? Когда 7 штатов не вносят больше свою долю налогов?» «Неплохая оборона, мистер президент, но в равной мере справедливо и другое. Оставить Белый дом в таком ветхом состоянии, значит признаться, что мы не уверены в будущем. Если мы в потрепанном виде, то это поощрит южан относиться к нам как к бедным родственникам. И как быть с дипломатами, которые видят, что мы живем как нищие? Не повредят ли нам их доклады о нашем тощем кошельке и скудных перспективах, когда вышедшие из Союза Штаты обратятся за признанием?» Авраам обдумал эти соображения и нашел их заслуживающими внимания. «В принципе, ты права. Мы не страна пауперов, и никто на севере не хотел бы, чтобы мы жили в аристократической нищете, показали югу нашу слабость. Итак, наши проблемы схожи. Каждый из нас должен использовать свои силы и способности, восстановить то, что запущено, и стало разваливаться на части. Я позабочусь, чтобы Конгресс ассигновал деньги на твои работы». Вместе они изгнали из Белого дома тень Джеймса Бьюкенена.